Глава 15. Земные мальчики для битья. До скелета мир ЗВ был бесцветным, но с его появлением сразу заиграл яркими красками. Все изменилось буквально со скоростью света. Салон стал весьма важной персоной. Теперь он уже официально был выдвинут на должность президента ЗВ Солнечной системы. Макларен должен был совсем скоро покинуть пост. На прежней должности Салон проявил решительность и широту взглядов, добившись огромных успехов, выведя самый отстающий азиатский регион на первое место. В то время, когда все остальные пытались извлечь выгоду, разрабатывая рынок профессиональных боёв, Салон открыл мир любительских поединков, который оказался действительно огромным. К тому же он был ближе к жизни обычных людей и полон настоящих талантов. Салон умело и грамотно руководил командой специалистов, которая начинала действовать сразу, как только скелет подключался к сети. Но в этот раз ситуация была несколько необычной, так как скелет выбрал регион, находящийся за пределами Солнечной системы. Это была планета Нортон. Человечество обнаружило ее еще на заре своих космических странствий. Поначалу это было захолустное место, куда никто не хотел ехать. Но по мере развития, особенно с появлением людей, которые могли переносить пятикратную силу тяжести, эта планета стала постепенно меняться. Нортон стал одной из самых развитых планет в системе Стрельца. Здесь обучались одни из лучших пилотов-мехов. Здешние солдаты не особенно выделялись броским внешним видом, но были чрезвычайно эффективны в бою. Кроме того, очень ценились в войсках Союза планет системы Стрельца и Коалиции Млечного Пути. Можно сказать, они составляли костяк армии. Что касается менталитета, жители Нортона отличались крутым характером. Здесь еще встречались те, кто не был приспособлен к пятикратной силе тяжести, но большинство уже приспособилось. И именно из них выходили бойцы ЗВ, внушающие настоящий ужас противнику. Они обладали просто невероятной мощью, поэтому мало кто соглашался сражаться с ними. Силы были слишком неравными. Все безоговорочно признавали превосходство этих здоровяков, привычных к пятикратной силе тяжести. «А босс, какое сообщение послать пользователям?» Салон немного поразмышлял, барабаня пальцами по столу, после улыбнулся и ответил. «Завоевательная кампания скелета!» Но на самом деле не требовалось никакой рекламы. Все люди и так могли прекрасно все понять, завидев знакомый ID, появившийся в сети, с указанием на его местонахождение. «Скелет в этот раз бросает вызов Нортону?» Взволнованный тиран Су тем временем зарегистрировал свой новый никнейм – «Бесстыжий мажор». Ван Джен не находил слов. Этот говнюк даже не стеснялся. На Нортоне скелет дождался присоединения к группе своего товарища. Это будет первый раз, когда он будет сражаться в дуэте с кем-то. И если судить по уровню скелета, второй парень тоже должен быть настоящим мастером. Скелет взял себе подкрепление, а значит, игроки с Нортона действительно сильные ребята. «Уведомления отправлены?» – спросил Салон. «Да, босс!» – Салон кивнул головой. Он немного нервничал. В этот раз уведомления разосланы не только по всей Земле, но и по всей Солнечной системе. Он получил такие права, заняв свою нынешнюю должность. Правда, он пока только временно исполнял обязанности президента. Но с согласия Макларена уже мог пользоваться всеми полномочиями. Салон ожидал окончательного утверждения на его должность президента и действовал на свой страх и риск. Если он добьется успеха, это ускорит его назначение. Если же он потерпит неудачу, решение могут и отменить. Но теперь уже поздно было отступать. Аватарки Легиона Скелета уже показывали их присутствие в сети. «Всё. А ты уверен, что такой дизайн – это хорошая идея? Можно подумать, что мы какие-нибудь космические пираты!» Яо Алина мучили сомнения по поводу их нового логотипа. «Брат Алин, это же модный тренд! Разве не круто? К тому же он в самый раз подходит случаю, когда наш скелет осуществляет набег на чужую территорию! Да я просто гений!» Чэнь Сю был весьма доволен своим творением. «А мне кажется, это как-то уже приелось!» «Мне представляется, что скелет должен быть овеян какой-то романтикой, аристократизмом. Что если у него в зубах будет роза?» – предложил Яо Ален. «Может, ему еще очки в золотой оправе?» Язвительно спросил Чэнь Сю. У Яо Алина были какие-то свои представления о дизайне логотипа. Нет, этого не надо. Вскоре на их сайте красовалось знамя Легиона Скелета, украшенное горящим черепом и черной розой в зубах. Полный улет. Флаг поднят. Кампания начинается. 13 миллионов подписчиков, 8 миллионов 600 тысяч VIP-заказов, из них больше 7 миллионов с Земли и миллион с лишним из других частей Солнечной системы. Сражение еще не началось, а уже поступило столько заказов на VIP-просмотр. Это было просто невероятно. Ведь пока никто даже не знал, кто будет противником. Каков их уровень? Какая техника будет использоваться? Бесстыжий тиран Су с довольным видом смотрел на цифры, показывающие количество зрителей. В этом была и его заслуга. Ван Джен и Ян Сиасу уже запустили поиск соперника. Впечатляющие боевые заслуги Ван Джена бесспорно соответствовали уровню мастера. Правда, из-за Яня Сиасу их уровень мог стать ниже. Но не намного, поскольку Ян Сиасу был новым участником, и его коэффициент побед был неизвестен. Прямой эфир вот-вот должен был начаться, но такой огромный трафик привлек внимание руководства ЗВ в регионе Звезды Нортона. Узнавший эту новость, Рос не знал, то ли смеяться, то ли злиться. «Куда катится мир? Эти земляне решили выйти из своей норы? Такой большой VIP-трафик, босс! Не иначе, как противник, какой-нибудь профи под фейковым аккаунтом!» «Я слышал, президент ЗВ Солнечной системы уходит в отставку. Видимо, новый президент хочет заработать себе репутацию. Вот и додумался попытать счастье у нас, на звезде Нортона, идиот!» Рос презрительно поморщился. Такая практика нередко использовалась. Какой-нибудь мастер регистрировался под фальшивым аккаунтом, а затем устраивал бойню игрокам из других регионов. И все ради того, чтобы удовлетворить свое низменное тщеславие. Только выходцы с земли или подобного ей захолустья способны на такое. Однако он выбрал не то место. Это Нортон. Одна только пятикратная сила тяжести его доконает. Конечно, в ЗВ пятикратная сила тяжести фактически не давила на человека, но она в 5 раз увеличивала тяжесть управления мехом. Он как будто становился в 5 раз более неповоротливым и трудноуправляемым. Конечно, для жителей Нортона это было привычным делом. Но тем, кто не адаптировался к пятикратной силе тяжести, следовало бы выбрать себе другое место для игр. Такова уж специфика их планеты. «Установите для них режим с 5-кратной силой тяжести», — сказал Рос, чтобы разом покончить с проблемой. «Главное — не дать им возможности схитрить. Уровень местных игроков достаточно высок, так что о дальнейшем можно было не беспокоиться». В интерфейсе Ван Джена и Яня Сиасу появился результат. Система определила их в сражении золотого уровня. 5 на 5. 5-кратная сила тяжести. Карта – старый заброшенный рудник Нортона. Старый рудник был классическим полем сражений на этой планете. Когда-то, лет 600-700 назад, здесь произошла великая битва между людьми и загами, оставившая после себя следы разрушения. Видимо, гостеприимные жители Нортона решили поразить гостей. Но поражены были больше партнеры Ван Джена и Яня Сиасу. «Блин, откуда вы только взялись такие на нашу голову?» Со стороны противника 3 были с золотым уровнем 1-го ранга и 2 с золотым уровнем 3-го ранга. А в их же команде, в которую входили 2 с золотым уровнем 5-го ранга и 1 боец с золотым уровнем 3-го ранга, зачислили 2 землян с неизвестным уровнем. Что это за мать ее система распределения такая? Почему так распределили участников? Похоже на какие-то махинации. Всем привет! Мы любители ЗВ с земли. Я бесстыжий мажор. Какой ты нафиг мажор? Ты самый настоящий баран! Здесь 5-кратная сила тяжести. Это не то место, где ты сможешь покрасоваться, кретин! Все 3 их союзников мотали головой, не в силах что-либо еще сказать этим 2. «Ха-ха, раз уж мы здесь, придется как-нибудь приспосабливаться!» Ответил Тиран Су, как настоящий показушник. «Чёрт, они еще увидят все его крутизно! У него достаточно сил для этого!» Спокойствие и самоуверенность Тирана Су произвели впечатление на 3 игроков с Нортона. Среди землян ведь тоже есть настоящие мастера. Может, к ним ненароком заехал самый сильный их король. Или же он натренировался на пятикратную силу тяжести. И тот, и другой варианты были не так уж плохи. Вслед за этим Тиран Су решительно активировал дисплей с отображением ангара мехов. Сейчас они увидят, что его недаром зовут Тиран. Как только он зарегистрировал новый аккаунт, он сразу забил весь ангар новыми моделями. Трое членов команды Снортона увидели там коллекцию самых навороченных мехов стоимостью в десятки тысяч кредитов Млечного Пути. Да он действительно бесстыжий мажор! В конце концов, Тиран Су выбрал изготовленного в Империи Аслан Сияющего Всадника, классического меха, вооруженного мечом и щитом, стоимостью в 12 тысяч кредитов Млечного Пути. Трое нортонианцев не произнесли ни слова. Увидев такое, можно было и заткнуться. Это же просто охранительный мех! Зрители из Солнечной системы тоже обалдели. Да кто же он такой? Напарник скелета будет использовать Сияющего Всадника. Кажется, это будет грандиозное шоу. Ван Джен смотрел на Варгода номер один и Геракла. В этот момент в его голове промелькнула мысль о Яцесу. И хотя он не знал, поможет ли, но попробовать стоило. То, что произошло дальше, заставило всех уронить челюсть. Он выбрал Геракла. Блин! Это же фермерский мех земли! Этот парень самоубийца? Но как только Ван Джен выбрал этого фермерского меха, число подключившихся VIP-зрителей моментально перескочило за 10 миллионов. Сельскохозяйственный мех в условиях пятикратной силы тяжести. Как это понимать? Он нарочно сам себе создает трудности? Трое его товарищей по команде тоже растерялись. Что происходит? Один выбрал суперэлитного сияющего всадника, другой – никому неизвестного фермерского меха. Он хочет таким образом всех поразить? Привлечь к себе все внимание в этом бою? Что касается локации, она не сильно отличалась от других карт в ЗВ. Ян Сиасу уже не раз играл на картах Нортона. Он считал, что достаточно хорошо подготовлен, чтобы отлично выступить в этом бою. Как только его мех вступил на поле боя, Тиран Су выпрямился и шагнул вперед, всем своим видом пытаясь изобразить потрясающую крутизну. Кто знает, может он попадет на первые страницы новостей? Но внезапно ему показалось, что его ноги как будто связали вместе. Его мех закачался и с грохотом рухнул на землю. Это потрясло не только Яня Сиасу, но и всех зрителей. Что это было, черт возьми? К нему подскочили трое бойцов Снортона. «Твою мать, мажор! Ты не знаешь, что такое пятикратная сила тяжести? Ты хоть раз пробовал играть в таких условиях?» Ян Сиасу кое-как поставил меха на ноги. Но он чувствовал, что его руки и ноги как будто скованы, а все тело налилось тяжестью. Он не то что драться, а ходить-то мог еле-еле. Пот лился с него ручьями. В мозгу мелькнула мысль. «Если он не сдохнет в этом бою, то его уже ничто не убьет. И за какие грехи ему такое наказание? Он ведь был таким хорошим!» Все произошедшее повергло зрителей из Солнечной системы в изумление. «И это называется мастер?» Но все быстро успокоились. «Конечно же он нарочно придуривается!» «Браво, мажор, браво! Это называется сжатая пружина! Сначала сдерживать свои силы, а потом как следует задать жару противнику!» «Молодец! Докажи этим выскочкам Снортона, что они слабаки! Мы верим, что ты лучший!»